Глава вторая. 6 лет назад. Лилия. И первое место занимает Лилия Белова. Зал взрывается криками «Ура!» и аплодисментами. В первом ряду утирает слезы радости мамуля. Именно она привела меня в 8 лет в студию восточного танца, потому что я с самого раннего детства бредила пустыней, верблюдами, пальмами и знойным востоком. Наверное, приведя меня на первое занятие, мамочка и не предполагала, что я, ее единственная дочь, так сильно увлекусь всем этим. Но по мере того, как я ходила на занятия и углублялась в восточную хореографию, по мере того, как меня хвалили преподаватели, мама понимала, что я увлеклась этим всерьез и надолго. Тем более, учебе в школе это никак не мешало. Я не была круглой отличницей, приносила в дневнике и 5-ки, и 4-ки, а порой и 3-ки, но это все было не критично. Мама работала в банке и по мере получения премии старалась покупать мне красивые яркие костюмы для танцев. Шелковые разноцветные шаровары, расшитые пайетками и монетками платки, искрящиеся, переливающиеся топы. Время шло, по мере моего развития, как танцовщицы, меня стали брать на соревнования в другие города, чему я была только рада. Дух путешественницы всегда жил во мне. И вот теперь я стою на сцене и купаюсь в лучах славы. Я абсолютно счастлива, потому что знаю, какой главный приз меня теперь ждет. Ведущий вручает мне конверт, в котором лежат билеты на самолет и ваучеры на проживание в гостинице в восточной стране, которую с одной стороны омывает теплое прозрачное море, а с другой ласкает песками бескрайняя пустыня. Не только для меня, но и для всего коллектива моей студии. Девочки ликуют. Еще бы, такая экзотика. 2 недели мы будем отдыхать в 5-звездочном отеле по системе «Все включено». Купаться в море, загорать на пляже и ездить на экскурсии в исторические места, ну и, конечно, в пустыню. Меня обнимают, поздравляют, благодарят, а я так горжусь собой, что в свои 18 лет смогла выиграть для себя и для студии такое путешествие. Выиграть своим талантом и умениями. Лилия. Доченька, будь там осторожна. Целует меня мама перед паспортным контролем в аэропорте. «Я не представляю, как ты там будешь, совсем одна, в чужой стране, без языка!» «Но английский-то я знаю, мамуль, не переживай. По-английски там говорят почти все. И кроме того, я не одна буду, вон насколько летит. 5 преподавателей, 15 девушек-танцовщиц. Разумеется, все совершеннолетние. Я прохожу паспортный контроль. Мамуля машет мне вслед. Мне так повезло с ней. А вот отец, если его можно так назвать, оставил маму, когда мне не было и года. Женился на другой женщине. Там у него родились еще дети. Отец никогда не звонил мне, не интересовался моей жизнью, не давал на меня маме ни копейки. Зато мама у меня просто святая женщина. Она не только выкарабкалась из всего этого, но и смогла устроиться на хорошую работу, достойно воспитать меня и дать мне все необходимое. У меня всегда была новая качественная одежда, обувь, еда, репетиторы, кружки английского, ну и танцев, конечно. Я закончила школу и собиралась поступать в хореографическое училище и продолжать карьеру танцовщицы, но это все после. Пока меня ждет незнакомая, манящая, волшебная восточная страна, море и пустыня. Первые несколько дней мы купались в море, загорали и лакомились блюдами шведского стола. Потом настало время экскурсий. Меня поражали необыкновенные дворцы, узкие каменные улочки, соседствующие с ними небоскребы, минареты, цветастые яркие рынки, уличные торговцы, шум, пальмы и пустыня. Все мне было интересно, все мне было в диковинку. Именно так я и представляла себе загадочный Восток. Туристкам здесь не обязательно было покрывать голову или ходить в длинном. К иностранцам здесь относились более чем лояльно. Местные жительницы были сплошь покрыты, многие ходили полностью закутанными, лишь с узкой прорезью для глаз в ткани. Мы с девочками все удивлялись, как в такую жару им было не жарко так одеваться. А еще гиды рассказывали нам про богачей, живущих в этой стране. Про шейхов с баснословными счетами в банках. Про их гаремы и женщин. В принципе, я понимала, что это другая культура, и у них так принято. Но быть второй или третьей женой, а уж тем более наложницей в гареме, пусть даже и мультимиллиардерного шейха, я бы не согласилась. Только первый и единственный. С письменным контрактом на то, что мой муж никогда не возьмет себе вторую жену. Вечером этого же дня нам устроили праздник в нашу честь. «А что, девчонки, давайте покажем класс и станцуем?» – предложил кто-то из наших. Мы все, не танцевавшие уже несколько дней, поддержали эту идею. Вечер был знойным, горячим, восточная музыка, барабаны и дудук завораживали. Мы танцевали не для кого-то, а для себя. Разумеется, зрители у нашего перформанса тоже нашлись. В отеле мы отдыхали не одни. Туристы из других стран и местные аплодировали нам. Мужчины восхищенно таращились на изгибы наших тел. В перерыве между танцами я подошла к столу набрать себе напитков и еды. В танцевальном костюме я смотрелась сногсшибательно. Ежедневные репетиции выточили мою фигуру до идеальности. Местное солнышко слегка подзолотило кожу, и белокурые густые волосы до талии крупными завитками обрамляли мои открытые плечи и спину. Многие девушки, профессионально занимающиеся восточными танцами, стремятся перекрасить волосы в темный цвет, чтобы как можно больше походить на восточных красавиц. Я же свои роскошные локоны оставила как есть. Многие оставляют десятки тысяч в салонах красоты, чтобы добиться подобного оттенка холодного блонда. У меня же такой от природы. Вернее, от моей мамочки. Она у меня тоже красавица, каких поискать, и внешностью я пошла в нее. «Что за чудесный снежный цветок?» раздалось позади меня на английском. Я быстро обернулась. В нескольких метрах от меня стоял молодой мужчина. Высокий, смуглый, с аккуратной бородой. Симпатичный мужчина. Одет он был в джинсы и футболку поло, без логотипов. Смотрел прямо на меня, улюбовался с восхищением. «Наверное, никогда в жизни не видел светловолосых девушек», — пронеслось в голове. «Я хочу взять тебя в жены», — прямо, без утайки, сообщил мне мужчина. «А кто вы такой?» — удивилась я. «Я старший сын шейха», — улыбнулся мужчина. — «В будущем тоже стану шейхом. Пойдешь замуж за шейха?» Растерялась я. Парень хоть и был симпатичным, но в простой скромной европейской одежде он не походил на сына шейха. Наверное, скорее всего, он просто ко мне клеится, а значит, и воспринимать всерьез его не нужно. — Я пока еще не женат. Лучился улыбкой сын шейха. «Станешь моей первой женой». «Спасибо, конечно, но нет». Отмела я подобное заманчивое предложение. «И вообще, вы меня впервые видите. Как можно жениться, зная девушку одну секунду?» «По тебе видно, что ты чистая и добрая, и очень красивая», добавил будущий шейх с придыханием. «Лилия, вот ты где!» — позвала меня преподавательница. «Идем, продолжим танцевать!» «Лилия!» — повторил мужчина, будто пробуя мое имя на вкус. «Я же говорил, цветок! Снежная лилия!» Но я его уже не слушала, выбежала на сцену, начала танцевать и ловила на себе восхищенные взгляды сына шейха из толпы. Но внезапно все изменилось. Музыка оборвалась. Раздались крики и выстрелы. Мужчины в черных масках, закрывающих лица, ворвались к нам. «Бедуины! Бедуины!» — кричали тут и там. Я видела, как в рассыпную разбегаются мои подруги, а вот сама убежать не смогла. Черная плотная ткань с характерным запахом опустилась мне на лицо, и от удушливого смрада я потеряла сознание.